Глава 36. Костя. Ладно, замяли. Язык, конечно, дико чешется, и не только от желания снова оказаться в сладкой писечке. Просто очень хочется ляпнуть что-то вроде «Ты моя законная жена, будь добра исполнять супружеские обязанности по первому требованию». Представляю, какая будет реакция. На самом деле, не представляю. Надо все это обдумать. И ее реакцию, и свои дальнейшие действия. А пока чуйка мне подсказывает, что лучше просто замять. «А на чем ты на работу добираешься?» — спрашиваю Нику. «На автобусе. Такси каждый день дорого». «Капец! Что не так? Я тебя подвезу». «А завтрак? Не успеешь поесть». «Во сколько у тебя первый урок?» «8:30». «Да, если учесть, что мне надо умыться и все такое, позавтракать не успею. Может вызвать ей такси?» И тут эта деловая стрекоза поворачивается ко мне попкой. Наклоняется, чтобы достать что-то из ящика комода. Я думаю, нафиг завтрак. Вскакиваю с кровати, как есть голый, с голым же пистолетом. Приставляю горячее дуло к ее заднице. «Константин!» «Мы по-быстренькому, а потом я тебя подвезу». Я задираю юбку. Колготки, мля. Кто их только придумал? Замужняя женщина должна носить исключительно чулки. «Прекрати!» — училка разворачивается и лупит меня расческой. Такой здоровой массажной щеткой на длинной ручке. Мля, это хуже, чем скалка. Еще и по лицу попало. «Ой», — Ника сама пугается. «Извини, рефлекс сработал. Больно?» «Такие рефлексы надо искоренять, во всяком случае по отношению ко мне». «Молодец», — я тру скулу. «Поставила второй синяк для симметрии». «А нечего было». Она идет на кухню, возвращается, прикладывает к моей физиономии замороженный куриный окорочок в пакете. Прекрасное начало дня. Хотел засадить между теплых окорочков, а получил ледяную куриную жопу на лицо. Стою, мерзну, смотрю, как Ника расчесывает свои шикарные волосы и завязывает их в хвост, а потом сворачивает в загогулину. Пиздец, как сексуально. Очки, юбка, пучок этот учительский. Не могу ее сейчас отпустить одну. Знаю, что ничего не светит, но хоть рядом побыть еще полчасика. Я тебя отвезу. Фиг с ним, с завтраком. «Не голодный? Там омлет с тостами». Пожимаю плечами. «Да, я капец какой голодный. Я всегда такой. У меня отменный аппетит и бурный метаболизм. Жру все, что не приколочено, но не набираю вес. Я чищу зубы, быстро одеваюсь, иду на кухню и вижу, Ника мне завтрак с собой упаковала. Омлет с тостами в контейнере, сосиски, кофе в термокружке. Блин, это так трогательно. У меня аж сердечко заныло. Ни одна шлю... Никто вообще никогда такого не делал. Едем по пробкам, вроде не опаздываем. Я даже разделался с частью завтрака и с превеликим удовольствием попиваю кофе, общаясь с сотрудниками по телефону. «Да, Ирочка, так и сделай. Давай, моя дорогая». Ирочка — директор магазина, глубоко замужняя дама под 50 с центнер весом. Прелестная хохотушка и душа компании, но с жесткой бульдожей и хваткой. Кладу трубку, звоню второму директору. «Да, Мариночка, понял. Целую, увидимся после обеда». Второй директор с некоторых пор не замужем. Но тоже мадам не моего размера и возраста. Это, кстати, она ввела манеру называть всех уменьшительно-ласкательно и сюсюкаться. И как-то прижилось. Я сначала так делал по приколу. Она меня Костенька, я ее Мариночка, а потом привык. Загорается зеленый сигнал светофора, я трогаюсь с места, пью кофе, смотрю на дорогу, но не забываю поглядывать на Нику. Чего это у нее вид такой недовольный? Губы надуло, глазки сверкают. «Хочу кое-что сказать», — выпаливает она. «Говори. Пока мы с тобой занимаемся обучением, ты ни с кем больше не спишь. Это мое условие». «О, как интересно. Ревнуешь?» «Ну вот еще. Просто я хочу всю твою эту... мужскую силу», — подсказываю я. «Да, чтобы ты не растрачивался на других». «А ты осилишь все?» «Попробую», — смело произносит она. «Ух ты ж, блин, у меня аж встал». «Ладно, кого я обманываю, он и так стоял. Еще с момента, как я проснулся и увидел училку в строгом прикиде. Сейчас он просто в очередной раз долбанулся башкой от джинсы и чуть не вылез наружу с воплем: «Давай, пробуй, какого хера мы ждем?» «И еще кое-что». Ника в нерешительности замолкает. «Давай, моя конфетка, валяй. Мне нужна справка». «Что за справка?» «Ну, не от ветеринара же?» Она нервно теребит сумочку. «От венеролога. Я хочу быть уверена, что ты здоров. Да, мы пользуемся защитой, но...» «Я здоров». «Докажи. Я не хочу рисковать. твой образ жизни? Поздно пить боржоми, моя сладкая писечка. Прекрати меня так называть. Она точно злится и совершенно точно ревнует. К Ирочке и Мариночке. Ну, пусть. Приятно. Будет тебе справка, говорю я. Но у меня тоже есть условия. Что за условия? Раз я больше ни с кем не сплю, то ты даешь мне по первому требованию. Я темпераментный котик. Мне нужен секс каждый день. Каждый? Да. То есть ты всегда трахался каждый день? Ишь ты, училка освоила новое слово и активно его юзает. Сразу видно, филолог со стажем. Конечно, самоуверенно заявляю я. Ну тогда расскажи, с кем у тебя был секс до позавчерашнего дня. Просто хочу знать, из любопытства. Почему именно позавчерашнего? Да понял я уже, просто тяну время. Вот я спалился, у меня же месяц никого не было. И как-то стрёмно признаваться в этом после того, как только что размахивал членом и орал, что трахаюсь 24/7. Но я внезапно нахожу выход. Показать мой телефон? Зачем? И ты все поймешь. Ну, покажи. И я показываю. Лена Тройка, Юля Горло, Марина Раком и прочие интересные имена. Ника листает, листает и выдает. Я передумала. В смысле? Не хочу быть твоей ученицей. Что за нах? Ору я. Ты не можешь передумать. Ты слишком потасканный котик. Ника брезгливо возвращает мне телефон. Твой хвост, похоже, побывал во всех кошках нашего города, а я себя не на помойке нашла. Мля, поддержал репутацию мартовского кота. Пиздец просто.